Глава 15. Снаружи было по-прежнему светло. Солнечные лучи буквально вонзились мне в глаза. Утро миновало, наступил день. Но невольно складывалось впечатление, что ничего подобного не произошло, и утро продлится до самой ночи. Подождав, пока глаза привыкнут к свету и утихнет боль, я огляделся по сторонам. Библиотека находилась в деловом квартале города, куда ни посмотри, всюду возвышались правительственные здания. Большинство прохожих составляли чиновники. Я не заметил ничего необычного, иными словами, за мной как будто никто не следил. Я двинулся своей дорогой. Денек выдался настолько погожим, что я, несмотря на головную боль, начал поддаваться его очарованию. Именно поэтому я остановился у королевской канцелярии послушать, о чем толкуют ораторы-самоучки. Любой псих, которому приспичило пожаловаться на жизнь или покритиковать власти, считал своим долгом выступить перед публикой у канцелярии. Мы, то есть горожане, относились к ним достаточно терпимо. Они были для нас бесплатным развлечением. Некоторых из завсегдатаев я знал лично. Людям моей профессии не следует пренебрегать и подобными связями. Впрочем, новых знакомств среди них я не заводил уже давно. Поскольку времени было мало, надолго задерживаться я не стал, показал большой палец брешущему псу Амата, бросил медяк в его кружку для подаяний, помахал рукой другим знакомцам и отправился дальше. Попугай на моем плече хранил молчание, должно быть, покойник выжег ему мозги. Направо, налево, вперед и вниз. Терпеть не могу ходить пешком. Существуют гораздо менее утомительные способы передвижения, правда, пешком в городе быстрее всего. Даже великим волшебникам, разъезжающим в шикарных экипажах с лакеями на запятках, в сопровождении охранников и трубачей, не опередить пешехода на городских улицах, потому что пеший, дабы сократить путь, может свернуть в переулок или перелезть через забор. Я решил быть осмотрительным. Перелезал через заборы только когда не было другой дороги, а в переулке сворачивал, если знал, что это не сулит неприятностей. В некоторые из них лучше не соваться, если вам не надоела жизнь. Но все же, когда возникает выбор 100 ярдов по прямой или полмили в обход, подобно большинству горожан, я частенько пользовался слайд-аллеей. Эта улочка была относительно спокойной. На ней царило оживленное движение, поэтому скваттеры и самозванцы-социалисты проводили свои демонстрации в других местах, что меня вполне устраивало. Посудите сами, легко ли преследовать... клиента, когда между вами то и дело вклиниваются всякие подозрительные личности. В общем, я свернул на слайд-аллею. Вдоль улочки выстроились покосившиеся домишки, весьма популярные в ее окрестностях архитектуры, клонившиеся друг к другу, словно пьяницы, которые ищут, на кого бы опереться. Солнечный свет немного потускнел, но для меня он был по-прежнему нестерпимо ярок. Мостовая была вымощена кирпичом и, как ни странно, выглядела сравнительно чистой, хотя здесь обитатели не только крысюки, но и целые колонии беженцев. Надо же! И они, оказывается, могут соблюдать чистоту. Интересно, прокормит ли город всех иммигрантов? Если к власти придут расисты из ЗОВА и тому подобных групп, беженцам придется питаться гномами, гоблинами и прочей нелюдью. Что такое? Я замер, ибо уловил диковинный запах, описать который невозможно. Не то чтобы омерзительный, но и не особенно приятный, будоражащий. Он улетучился в мгновение ока, вот так всегда. Я двинулся дальше, окинув презрительным взглядом пьяного крысюка, который сонно таращился на меня, пытаясь сообразить, какого черта мне тут нужно. По его меркам я вел себя несколько странно. Едва мои ноздри уловили диковинный запах, я стиснул в руке веревку Магадар. У меня привычка встречать неизведанное с дубовым посохом в руках. Это 18-дюймовая дубинка, в навершии которой для вящей убедительности залит свинец. Но поскольку сейчас ее при мне не было... Я миновал парочку ответвлений, заканчивавшихся тупиками, оставил за спиной другую улочку, пересекавшую слайд-аллею с востока на запад. Солнечный свет неожиданно приобрел золотистый осенний оттенок. По стенам домов ползли тени, некоторые из них казались смутно знакомыми. Позади послышался шепот, словно перешептывались между собой детишки, причем на иностранном языке. Я почувствовал себя гораздо лучше, когда выбрался из переулка на широкую, заполненную людьми улицу. Последнюю милю до квартала грез я размышлял над тем, кому из руководителей всевозможных сект можно было бы пристать с расспросами. Большинство из них настоящие параноики и не ответят ни на один вопрос даже под страхом смерти. А если вообразят, что тебя интересуют их денежки, вообще пиши пропало. По этой причине соваться к ним нет ни малейшего резона. Они на дух не переносят частных сыщиков. Потолковать с Плеймитом? К сожалению, он всего-навсего проповедник-самоучка. А может поискать того, кто ответит на все мои вопросы, лишь бы поскорее от меня избавиться? Того, кому я нисколько не нужен? Я напряг память, вспоминая, кто был замешан в ту расприю между церковью и ортодоксами из-за пропавших мощей Террелла. Нам с Майей, когда мы расследовали это дело, пришлось изрядно попотеть. Черт! Судя по всему, в квартале грез у меня нет даже полезных врагов, не говоря уж о друзьях. Я вышел на улицу богов несколько западнее, чем рассчитывал. Вот что значит пройтись по слайд-аллее. Теперь мне ничто не угрожало. Квартал грез считался самым безопасным местом во всем Танфере. Я прошмыгнул мимо Четтери и прочих дворцов, принадлежавших преуспевающим культам. Признаться, о них у меня сохранились не слишком приятные воспоминания. Впрочем, тогда я имел дело с вероотступниками, а не с богами. Интересно, что сейчас поделывает Майя? Можно спросить у Дина. Он наверняка знает, поскольку поддерживает с нею связь. Должно быть, солнце растопило ледяные сердца главных жрецов, поскольку по улице, что твои бабочки, сновали служители, послушники и тому подобные личности. В толпе виднелись миловидные личики монахинь, производившие весьма приятное впечатление. Первые четверо или пятеро прохожих, к которым я обратился с вопросами, слыхом не слыхивали ни о шаирах, ни о годоротах. Затем я получил парочку ответов в духе «Что-то слышал, но что именно, не помню». Приблизительно так мне ответил бледный как смерть тип в черном плаще с капюшоном. Росту в нем было 7,5 футов. Он опирался на посох, увенчанный головой кобры, и больше всего смахивал на оживленный волшебством скелет. «Шаиры», — пробормотал он, — «вы имеете в виду богов-моллюсков?» «Хотел бы я знать». «Моллюски. Бррр. Я не выношу даже обыкновенных головоногих, что уж говорить о многоруких существах, претендующих на владычество над мирозданием». «Нет, подождите. Моллюски — это церковь безымянной, непроизносимо древней тьмы за пределами звездного неба. Прошу прощения. Я что-то припоминаю, но очень смутно. Однако вы идете правильно. И храм стоит на берегу, того и гляди, свалится в реку». «Как можно что-либо узнать у тех, кто ничего не знает?» Я поблагодарил скелета, принял приглашение посетить одну из служб культа змей-поклонников, к которому он принадлежал, и пообещал как-нибудь зайти. Обожаю змей. Чем крупнее, тем лучше. На островах мне не раз приходилось ими завтракать. Скелет сообщил, что у них есть змея подходящих размеров, которой не составит труда проглотить лошадь. «Замечательно. Раскормите ее как следует к моему приходу, а потом бросьте крысюкам». На следующем перекрестке я столкнулся с парнем, который кое-что знал. Это был вольнонаемный гид и дворник в одном лице. Подрабатывал он чем придется, кормился подачками, спал на папертях, куда его пускали при условии, что он не станет приставать к верующим. Судя по потрепанному виду, работы у него было не так уж много. «Пройдоха!» — представился он, явно гордясь тем, что кто-то счел его достойным прозвище. «Вишь? Отощал маленько, а был ого-го!» «Я так и подумал. Ты в морской пехоте не служил?» «Точно! Елки-моталки! Как узнал?» Я не стал сообщать, что заметил татуировку. «Догадался? Морского пехотинца узнаешь сразу». «Верно, кореш, ох, как верно! Ты тоже?» «Да, первый набор». Я слукавил вполне сознательно, чтобы избежать воспоминаний и расспросов о том, не было ли у нас общих знакомых. Ненавижу, когда люди начинают играть в эту игру. Стоит им узнать, откуда ты родом или что-нибудь еще в том же духе, и они принимаются расспрашивать, знавал ли ты того-то и того-то. Можно подумать, человеку больше нечего делать, как только запоминать имя каждого встречного. «Здорово! Нет, правда, здорово. Пойдем, я покажу, где они ошиваются». «Зачем, ты сказал, они тебе понадобились?» «Ничего я такого не говорил. Но меня послали узнать, что тут происходит. Я поведал пройдохе о наступлении антитибета. «Ага, слыхал», — отозвался он. «Меня звали помочь. По мне так эти жрецы из Кантарда не имеют права выживать наших старых богов. Но правила есть правила, а боги устанавливают их сами. Храмов должно быть ровно столько, сколько сказано. Иначе скоро все пойдет шиворот на выворот, и город заполонят всякие придурки, которые поклоняются кровожадным редискам». Будучи по натуре человеком добрым, я не стал расстраивать пройдоху и упоминать о том, что на улице богов имеются храмы, где поклоняются святым улиткам, а также брюкве и прочим овощам. Если человеческое сознание способно измыслить сумасшедшего бога, этот бог непременно появится. По крайней мере, в воображении тех, кто в него верит. У большинства нелюдей своей религии, но далеко не такие разнообразные и гораздо менее извращенные. Только мы, люди, нуждаемся в богах безумнее нас самих. А ведь мы будущее этого мира. Все остальные расы постепенно вымирают. Поневоле задумаешься, не существует ли некое верховное божество, наделенное весьма своеобразным чувством юмора.